Вспоминая, чего лишилась Латина, Дейл каждый раз задумывался, что я могу дать ей. Безусловно, он понимал, что он не заменит ей все и всех, но хотел подарить хотя бы дом, где ей будут рады, стать тем, кто никогда не отринет ее и всегда сможет успокоить, говоря, что дороже нее у него нет никого на всем свете. Дейл казалось, что Латина всегда жила с ним. Он не мог представить себя без нее и хотел, чтобы так продолжалось и впредь. А значит, пришла пора настроиться на одно важное решение. «Знаешь, я все больше задумываюсь над тем, чтобы сделать Латине предложение», — как-то сказал Дейл Кеннету. «Ага, лучше поздно, чем никогда», — сухо усмехнулся тот. «Это точно. Вот только я на ее месте отшил бы тебя». «Гав!» — согласился Винт. Дейл приуныл и даже грустно всхлипнул. «А, о!» Сидевшая на руках Кеннета Эмма, младшая сестра Теодора, наклонилась к Дейлу, взлохматила ему волосы маленькими ручонками и довольно засмеялась. Видимо, так она утешала его. Дейл искренне пожелал, чтобы она выросла нежной и доброй, как Латина, а не жестокой и суровой, как Рита. «Ну так вот, я уже начал подыскивать нам дом». «Сам можешь катиться хоть к архидемону на рога, но сестренка останется с нами!» — перебил его пятилетний Теодор. «За взрослыми повторяешь». Недовольно пробормотал Дейл, но мальчик, не обращая на это внимания, продолжил. «А когда ты загнёшься на одном из своих заданий, я женюсь на сестренке. «Знаешь, Кеннет, я уже давно хочу тебе сказать, что эти выпивохи – никудышные воспитатели». «Да, какое счастье, что Латина выросла послушной и примерной», – согласился Кеннет и посмотрел на Эмму. Очевидно, Теодор додумался до такого не сам, все это ему нажужжали в уши завсегдатые оцелота. «Не волнуйся, так быстро я не загнусь». «Так быстро и не надо. Сестренка демон, проживет долго, но я всяко младше тебя, так что у меня будет полно возможностей», — самодовольно заявил мальчик. «Нет, ну это уже ни в какие рамки. Чему они тебя только учат?» Дейл чуть было не вышел из себя, но вовремя вспомнил, что Теодор еще маленький и действительно любит Латину. К тому же во всем виноваты завсегдатые оцелота, обожающие побаловать бойкого мальчугана, первенца Крюгеров. Просто порой они перегибали палку, но не со злого умысла. А что до грубых, лишенных всякого уважения слов, так ведь Тео рос не в институте благородных девиц, а в простой таверне, среди авантюристов и стражников, не стесняющихся в выражениях. Даже вежливая, спокойная Латина в какой-то степени поддалась их влиянию и иной раз проявляла необычайные стойкость и упорство, ни капельки не подходящие ее прозвищу «принцессы-фей». «И все же свадьба. Любишь же ты откладывать все до последнего, а потом с места в карьер бросаться», — вздохнула Рита. Ладно, Латина, она еще формировалась как взрослая девушка, но Дейл ушел уже третий десяток, а он который год удерживал их отношения на уровне платонической любви. «Да понимаешь, как бы лучше сказать, я до сих пор считаю себя в какой-то степени опекуном Латины». «Но чисто технически ты и есть ее опекун». «Вот. И как опекун я грохну любого, кто будет подкатывать к ней со всякими пустяками на уме. И себя в том числе». «Да ты и не пустяки не пожалеешь», — усмехнулись Кеннет с Ритой, но промолчали. «Так что я твердо решил, никаких полумер. Тем более у Латины есть дурная привычка смотреть на все в негативном свете. Поэтому свадьба. А еще я начал бояться, что не выдержу и... возьму ее. Наша Латина выросла». «Ага». «Еще совсем недавно она волновалась, что так и останется маленькой, а теперь больше меня, когда я кормила грудью». Дейл с Кеннетом посмотрели вдаль, вспоминая былое. Рита же опустила взгляд и тихо вздохнула. Конечно, она не думала, что больше, лучше, и не комплексовала по этому поводу, но все равно чувствовала себя неоднозначно, уступив названной младшей сестре. «Да и спим мы вместе». Из-за наклона крыши на чердаке Дейлу с Латиной приходилось распоряжаться пространством комнаты максимально рационально. Кровать была всего одна, зато широкая, и они до сих пор свободно умещались на ней. Вообще, личные комнаты и отдельные кровати считались роскошью и привилегией богатых, а, например, в деревнях нередко спали на одной постели всей семьей. Не везде, конечно, все зависело от региона. Так что никто не осудил бы Дейла. Латина издавна взяла привычку забираться к нему под одеяло и, свернувшись клубочком, прижиматься к теплой спине. А Дейл лежал и таял от умиления. Но потом все изменилось. Юноша начал чувствовать кожей два мягких упругих бугорка. Догадавшись, что бы это могло быть, он попытался тактично отстраняться, вот только он не мог контролировать свои действия во сне. И в итоге... «Последнее время я стал просыпаться с мыслями, что-то такое мягкое, ароматное, и обнаруживать, что обнимаю Латину». «Хвастаешься? Не без этого». такие моменты Дейл никогда не скромничал. Латина милее всех на свете, и это неоспоримый факт. К счастью, окружающие с каждым годом все лучше и лучше учились игнорировать его выпады. «Ладно, мы отвлеклись. Так что там с домом? Нашел? В этом-то и вся загвоздка. Я пытался подыскать что-нибудь в западном районе, но ведь Латина наверняка захочет остаться работать у вас. Нам без нее придется тяжко». «И с Тео она помогает. Если бы не Латина, Тео вел бы себя как младенец». Кеннет и отец Риты души не чаяли в Эмме. Сама Рита вела себя сдержанней, но все равно уделяла дочке много времени. Теодор непременно приревновал бы родителей к сестре, однако Латина вовремя заметила его одиночество и обратила все свое внимание на него, хотя тоже была не прочь понянчиться с маленькой Эммой. Тао и до того любил Латину больше родителей, а после накрепко прикипел к ней. Возможно, он еще и поэтому собрался отбить сестренку у Дейла. «Вот только я не хотел бы отпускать ее в Южный район, особенно одну, пока сам буду на заданиях. Я не знаю, что поставить в приоритет – ее безопасность дома или в городе». Дейл и до этого присматривал им новое жилье, но всякий раз отказывался от этой затеи. Он боялся оставлять маленькую девочку дома одну. Вообще, если так подумать, чердак танцующего Ацелота был надежнее любого особняка из благополучного района. В западном районе жили обеспеченные люди, которые иногда становились жертвами воров. Появлялась необходимость нанимать слуг, причем обязательно надежных и добропорядочных. К тому же, если бы они переехали, Латине пришлось бы отправляться на работу рано утром и возвращаться уже затемно, то есть ходить по безлюдным улицам, и запросто мог найтись негодяй, который обязательно воспользуется возможностью напасть на одинокую девушку, особенно в жилом районе, где пролегал основной поток путешественников. Конечно, стражники следили за порядком, но они тоже не стояли на каждом углу. Дейл рассматривал также вариант, чтобы Латина переселилась в Оцелот, пока он будет на работе, но потом понимал, что ничего не выйдет. Вряд ли Кеннет с Ритой будут держать чердачную комнату свободной специально для такого случая, а пустых номеров может и не оказаться. Да, Латина маг и может за себя постоять, но опасности от этого никуда не денутся. Да и Латина слишком добрая, она будет жалеть даже самых отпетых хулиганов и головорезов, хотя я бы прибил их со спокойной душой. Но обычно до такого дела не доходит. «Да, прибить их!» – попугаем повторил Теодор, вскинув маленький кулачок. «А тобой пора бы серьезно заняться», – спокойно заметил Кеннет и снова повернулся к Дейлу. «Все быстро узнают о том, что ты уехал. Как-никак ты знаменитость. Молодежь говорит о тебе как о том самом Дейле Рэке, герое, имя которого гремит на всю столицу». И эта самая молодежь очень удивлялась, увидев своего кумира вживую. На поле боя Дейл действительно был бесстрашным доблестным воином, но в кроице он прославился безмерной любовью к приемной дочке и вел себя соответствующе. При этом он еще как-то умудрялся выглядеть по-настоящему грозным. В общем, фанаты оставались разбитыми надеждами и в растерянных чувствах. И если бы кто-то из них вздумал приблизиться к Латине, то на своей шкуре познал бы гнев героя. «Так что без тебя Латине может быть нелегко. Не удивлюсь, если ей каждый день будут докучать разные уроды. Ну да... Винт может сторожить ее, но... Не, плохая идея». «Гав?» Воздыхатели, воры, взломщики, шпионы. Слишком много угроз. Каким бы умным и сильным ни был волчонок, со всеми он не справился бы. «Так что, мне кажется, надо однозначно дать знать всем окружающим, что Латина моя». Кеннет с Ритой переглянулись и усмехнулись друг к другу. Они прекрасно знали, что Дейл взял в привычку прятать смущение за нагромождением доводов и аргументов, но ничего не сказали по этому поводу. Пожалели. Не откладывая в долгий ящик, Дейл вскоре пригласил Латину погулять по центральной площади Кроица. «Латина, найдется минутка?» Девушка остановилась и удивленно посмотрела на него. «Да, а что?» «Сегодня прекрасная погода. Не хочешь погулять по площади?» «Давай», — улыбнулась Латина, не замечая напряжения в голосе Дейла. «Тео возьмем?» «Нет, я хочу в кои-то веки погулять вдвоем». «Гав!» Тут же вскинулся Винт. «Да, вдвоем. Сегодня ты дома?» «Гав!» Слушая их разговор, Латина весело засмеялась. Они вышли из таверны, взялись за руки и медленно отправились в путь. Сколько Дейл помнил, они с Латиной всегда ходили именно так, за исключением недолгой ссоры после ночи Ахмара, конечно. Сперва для того, чтобы девочка не отстала и не потерялась, потом по другой причине. Впрочем, в ее основе лежало все то же нежелание отпускать Латину от себя, так что особо ничего не изменилось. «Помнишь, как мы с тобой впервые пошли в Восточный район?» – спросил Дейл, прокручивая в памяти, как много лет назад он нес маленькую Латину на руках по этой самой дороге. «Помню. Я тогда очень удивилась. Никогда не видела столько народу в одном месте». «Ага, знакомое чувство. Я тоже опешил, когда впервые покинул Тислоу». «А вот здесь работает сапожник, который шьет отличную обувь для детей. Именно у него ты купил мне первые ботиночки. Тео и Эмму мы тоже у него обували». «О, а сейчас ты ходишь в другое место?» «Да. Хлоя с Ритой порекомендовали одну лавку. Она совсем недавно открылась, но обувь там красивая, удобная и качественная». «Понятно». Они шли, предаваясь воспоминаниям и болтая о всяких пустяках. Изредка Латина потеряла плечо, как будто что-то беспокоило ее. Дейл как бы невзначай коснулся ее руки и почувствовал узкую твердую полоску. Немного подумав, он догадался, что это могло быть. «Браслет?» «Да, раньше я не носила его, но, по-моему, пора привыкать». Это было единственное напоминание о ее родине – подарок умершего отца. Раньше он спадал с худенькой ручки Латины, поэтому девушка держала его в особой шкатулочке для сокровищ, чтобы ни в коем случае не потерять. «Как-то неуютно с ним. Не могу выкинуть его из головы». «Он положен по традициям, да?» «Да. Я видела такие у всех взрослых и думала, что тоже буду носить свой, когда вырасту». «И правильно. Как-никак это талисман от твоего отца». «Да». Свободные рукава блузки скрывали браслет, но Дейл помнил его в мельчайших подробностях. «Кажется, еще недавно он спадал, а теперь впору. Как время летит». Растроганно подумал он. Наконец они добрались до центральной площади, излюбленного места отдыха всех горожан. Сегодня было жарко, многие прятались в тенях деревьев, налетел прохладный ветерок, Латина прищурилась, а затем с улыбкой взглянула на резвящихся ребятишек. «Может, вспомнила себя в их возрасте?» «Ты очень любишь детей». «Да? А, ну, наверное». Дейл знал это не только по Теодору и Эмме, Латина всегда с нежностью смотрела на детей. «Когда-нибудь и у меня...» «Что?» «Нет-нет, ничего». Но Дейл все равно понял, что она хотела сказать, и чуть крепче сжал ее ладонь. Они устроились под сенью раскидистого дерева немного в стороне от основной массы гуляющих и немного помолчали, слушая успокаивающий шелест листвы. Набравшись смелости, Дейл заговорил. «Латина!» «Что?» Девушка обернулась к нему, и Дейл мгновенно растерял все слова. Она была ослепительной. Платиновые волосы, собранные в свободную косу, сверкали в пробивающихся сквозь ветки лучах солнца. Длинные ресницы подчеркивали большие выразительные глаза. Нежно-розовые губы блестели естественной красотой, а гладкой белоснежной коже не требовалась никакая косметика. Латина распрощалась с той невинной девчушкой, которой была когда-то, и выросла, но не снежной королевой, чуждой эмоциям, а веселой жизнерадостной девушкой. «Она прекрасна», — подумал Дейл. Ее улыбка наполнила его горячим искрящимся счастьем. «Да, все правильно. Так и надо». «Сегодня и правда хорошая погода», — сказала Латина, нарушив затянувшееся молчание. «Ага». «Ты чего такой напряженный? Что-то случилось?» «Всё-таки заметно». «Ну, так. Но я хорошо тебя знаю», — улыбнулась Латина. Дейл догадывался, что ему не удастся скрыть от нее свое состояние, и все же неловко отвел взгляд. «Вот, это тебе». Смущаясь, он сунул ей небольшую невзрачную шкатулочку. «А?» Удивленная Латина взяла ее, тщательно рассмотрела и склонила голову на бок. «Мой месяц рождения еще не скоро». «Я знаю. Но сегодня особенный день». «Да, ты прав». Девушка прижала руку к груди. «Она помнит!» Радостно отметил Дейл. Именно в этот день, 9 лет назад, молодой авантюрист встретил в лесу оборванную худую девочку-демона. «Сегодня особенный день для нас». «Да», — кивнула Латина, открыла шкатулочку и округлила глаза. Внутри лежал чудесный браслет, украшенный узором из цветов и фруктов, выложенных искусно вырезанными и ограненными драгоценными камнями. «Он же наверняка такой дорогой!» — робко воскликнула девушка. «Ах ты моя бережливая!» — по-доброму усмехнулся Дейл. «И почему ты вдруг заговорила об этом? Не обращай внимания. Давай, вытащи его». «Ладно». Она вынула браслет из шкатулочки. Заметно нервничающий Дейл взял его и надел на тонкое запястье девушки. «Какой красивый!» «Это артефакт, хотя от него больше пользы, как от украшения». Юноша на пару секунд примолк, собираясь с духом, а потом сказал. «Латина, выходи за меня». «Что?» «Давай покончим со всеми этими недоотцами и приемными дочками и станем нормальной семьей». «Дейл?» Латина подняла на него ошеломленный взгляд. Дейл же от смущения отвернулся. Он был первоклассным авантюристом, прошедшим через десятки передряг, но еще никогда так сильно не нервничал. Пауза затянулась. «Латино, не молчи. Все-таки это предложение было. На него отвечать положено». «Но ведь это так внезапно», — проговорила девушка хрипловатым дрожащим голосом. «Это значит нет?» «Нет, конечно нет. Но я даже не задумывалась о свадьбе». «Это как? Призналась мне в любви, а о свадьбе не думала?» «Ага, она может». «Так ведь я демон, и скорее всего не смогу родить ребенка. «Я знаю. Как и то, что твой ребенок будет милым-милым. Но вообще я хочу жениться на тебе не из-за этого». Дейл очень любил детей. Латина знала это и страшно корила себя. У народов-долгожителей была крайне низкая рождаемость. «Может, ты не против, но твоя семья...» «Вот их ответ», – перебил Дейл и коснулся браслета на ее запястье. В Тислоу цветочно-фруктовый узор мог означать только одно. Мама с папой сказали «наконец-то», а бабка пригрозила, что если я упущу тебя, то так и останусь навеки холостяком. Дейл глубоко уважал семью и предков, поэтому заранее сообщил им, что хочет жениться на Латине, и попросил особый обручальный браслет. Он не ждал возражений и действительно не получил их, а вот браслет, присланный вместе с письмом, сразу привлек его внимание. Слишком красивый, слишком изысканный для того, чтобы его сделали на скорую руку. Даже лучшие мастера клана не смогли бы сотворить такое в сжатые сроки. Получалось, что его изготовили задолго до просьбы. «Бабушка», – прошептала Латина и посмотрела на Дейла. В ее глазах стояли слезы. «Ты правда хочешь жениться на мне? Правда?» «Правда». Тут Латина не выдержала и заплакала. «Почему? Дейл, почему ты исполняешь все мои желания? Почему даешь мне все, чего бы я не захотела?» Дейл нежно вытирал ее слезы кончиком пальца, но им на смену текли новые. «Я всегда-всегда хотела стать твоей особенной девушкой». «Знаю». «Я люблю тебя и хочу всегда быть с тобой. Я не могу ничего дать тебе взамен, но все равно позволь мне быть рядом». «А вот тут ты не права. Я жив только потому, что у меня есть ты. Поэтому...» «Так, а ну-ка возьми себя в руки. Скажи это сейчас, чтобы потом не жалеть». «Поэтому я тоже хочу, чтобы мы были вместе», — решительно сказал Дейл, глядя Латине в глаза. Девушка радостно улыбнулась сквозь слезы и ответила: «Я согласна». Поддавшись порыву, Дейл наклонился ближе. Латина смущенно опустила взгляд, но не отвернулась. Поцелуй вышел неуклюжим, детским, больше похожим на клевок, но все равно оба густо покраснели до самых кончиков ушей.